Эпилог. Всадники ехали неспешно. По запыленным плащам было видно, что они приехали издалека. Сумки, котомки, свисавшие по бокам их коней, тоже оказались затертыми. Вооружение отсутствовало, ни оружия, ни доспехов. Странной была эта пара, не похожая ни на селян, ни на ремесленников, ни на торговцев, ни на воинов. Первым ехал мужчина в серой рубашке и таких же серых штанах, с накинутой на них черной рясой, с разрезами по бокам и священным символом единого на груди. Из-под накинутого на голову капюшона выбивались светлые пряди, которые мужчина то и дело поправлял, заправляя за отворот капюшона. Лицо его, еще молодое, с правильными точеными чертами, светилось тем необыкновенным светом, который так часто дарует своим верным последователям единый. Его спутником оказался мальчик лет 10, в черной рубашке и штанах, с накинутым на плечи теплым плащом. В отличие от мужчины, мальчик оказался черноволосым, с бледным и некрасивым лицом, на котором жили, казалось, лишь глаза, большие, черные, кажущиеся из-за худобы огромными на пол лица. Они подъезжали к Глагату, и впереди уже показалось городское кладбище, когда мальчик встрепенулся с неожиданным интересом, разглядывая каменные и мраморные надгробия. «Посмотрим, пап!» «На что?» Устало, но со всем вниманием откликнулся мужчина. «Ну как же, тут кладбище же красиво!» Мальчик вздохнул. «А, ничего, забудь, просто жжется!» «Ты помнишь, что нужно делать?» Мягко проговорил его отец, придерживая коня. Мальчик кивнул, опуская вспыхнувшие жутким зеленым светом глаза, зажмурился, читая молитву. Несколько секунд они стояли на месте, творя спасительные знаки и читая молитвы, затем оба одновременно тронули поводья, также неспешно продолжая путь. У ворот кладбища, однако, мужчина вновь придержал коня, вглядываясь в одинокую фигуру у королевского склепа. Посетителем оказался молодой мужчина, невысокий и смуглый, с коротко стриженными каштановыми волосами. Он стоял на коленях у ступеней и держал в руках красную розу. «Пап!» — удивился мальчик, когда мужчина спешился. «Ты передумал? Можешь слезть», — разрешил отец, подавая руку сыну. «Ненадолго. И держись рядом со мной, я хочу поздороваться». Они шагнули на каменную тропу, ведущую к склепу, одновременно. Но дорогу тотчас перегородили вышедшие из-за высоких надгробий охранники. «Куда прете?» — рыкнул один из них, из-под лобья разглядывая необычную пару. «Ищите другую дорогу, тут-то занято». «Я лишь хочу поприветствовать старого друга». Примирительно поднял руки мужчина. «Но если он просил его не тревожить, тогда в другой раз». «А ну, стоять!» — гаркнул второй громила, хватая развернувшегося мужчину за локоть. «Чуй, птиц, ты непростая. Нехай питон на тебя взглянет». «Да не рыпайся, ну! Цыц, я сказал, не то мигом шею сверну тебе и твоему щенку». «Руки прочь!» — вдруг зашипел мальчик, когда к нему потянулся один из охранников. «Пока они у тебя целы. Из тлена вышел, в тлен обратишься. Всюду падаль, всюду разложение». Громила вскрикнул, отдергивая мигом почерневшие руки от мальчишки, с ужасом разглядывая покрывающиеся трупными пятнами предплечья. Кожа лопалась на глазах, обнажая мясо, сухожилия, сосуды, кости. «Велигор!» Морщась от захвата оцепеневшего бандита, крикнул мужчина. «Велигор, перестань! Остановись!» Сын коротко выдохнул, отворачиваясь от визжавшего в ужасе бандита, и его руки вновь обрели прежний цвет и вид. «Отпустите его!» Приказал негромкий, но властный голос со стороны. «Быстро!» Бандиты шатнулись в стороны, почтительно пропуская направлявшегося к ним от склепа мужчину. За его спиной, на ступенях, осталась лежать красная роза. «Что у вас происходит? Топор, ты в своем уме? Визжал, как баба!» Поморщился Феодор, оттесняя икавшего от испуга палача плечом. «Что тут у нас? Ого! О, мессир Януш, какими судьбами, сколько лет, а мы-то вас уже похоронили!» Януш коротко улыбнулся, привлекая к себе сына. Велигур зыркнул черными глазами на подошедшего мужчину и крепче вцепился в пояс отца. «Рановато», — ответил лекарь. «Мы ехали в Галагат. Увидел тебя, решил поздороваться. Не знал, что ты тут не один». «Ты про них, что ли?» — отмахнулся большой питон. «Считай, их здесь нет». «Нет, я сказал», — гаркнул уже в сторону телохранителей Феодор. Те поспешно ретировались, покидая кладбище. Главарь ухмыльнулся, кивнул на ворота. «Провожу вас до столицы, мессир Януш. Во имя единого. Вот уж не думал встретить тебя еще раз. Доживьем». К столице поехали так же медленно. Януш помог сыну взобраться в седло, привлек к себе, быстро поцеловав висок, и запрыгнул на коня. Телохранители большого питона отстали, позволяя главарю вдоволь наобщаться со старым знакомым, некогда спасшим ему жизнь своим волшебным лекарством. «О, вы многое пропустили, мессир Януш!» Феодор, казалось, излучал энергию, то и дело сверкая белозубой улыбкой, и Януш деликатно не замечал еще влажных глаз питона. «Король Арест гавкнулся, сдал ключи от трона светлому герцогу Леконту и теперь живет всем своим сумасшедшим семейством в Галагате. Вначале они жили за городом, но вы же помните мою сестру? Ею материнство не исправило, дурная девка. Родила королю двух близнецов», — с гордостью поведал счастливый дядя. «Мальчишки, смугленькие, шустрые!» Голос большого питона потеплел. «А Флок к делам вернулась, да и супруга своего заодно затянула. Уж я-то надеялся, что будет наоборот. Ах!» Махнул рукой главарь преступного мира. «В загородное поместье только отдыхать ездят. А что же, герцог Ликон теперь правит Валей?» Осторожно вернул разговор в нужное русло Януш. «Ну-ну-ну, попрошу. Не герцог, а король!» Хмыкнул Фео. «Да-да, король Нестор, крутой мужик. Уважаю. За 10 лет отношения с Авероном скрепил стальными канатами. Все-таки обе правящие династии теперь родственники. Императрица Наала ему же родной сестрой приходится. Родила, кстати, императору Таиру дочь. Но на том дело и закончилось. Не складывается у них что-то с наследником мужеского пола. А наш король сделал 2 честные попытки родить сына, тоже в молоко». Расхохотался большой питон. «Родила ему леди Марион 2 дочерей и послала к какой-то бабушке. Мол, не устраивает, рожай сам». Снова рассмеялся Феодор. «Король Нестор особо не жалуется. Принцесски чудо, загляденица». «Леди Марион», — эхом повторил лекарь, и губы его тронула светлая улыбка. «Да-да, она самая наша леди Марион», — с гордостью подтвердила Веронец. «Вначале кто-то пытался бучу поднять, мол, простолюдинка, да на троне. Но король Нестор быстро всем рты позатыкал. А еще у королевы Марион хорошие отношения с Галагатским двором сложились. А уж одна ее верная подруга, маркиза Доминика, чего только стоит. Не завидую тому, кто скажет про королеву дурное слово в присутствии блистательной маркизы. Был еще граф Устин Максимилиан, да скончался сердечный мир его праху». «Так говоришь, король Нестор и королева Марион успешно правят Валей?» «Куда уж успешнее», — шмыгнул носом большой питон. За всей показной искристостью главарь не забывал разглядывать своих спутников. И особенно необычного подростка, настороженно поглядывавшего на окружавший его мир. «Пустил Ликон свои корни не только в Валей, но и в Эвероне. Королева Марион с императрицей Наалой лучшие подруги. В гости друг к другу наведываются. Ну дык, счастливые часов не наблюдают. А синий баронет, Михаэль?» Припомнил лекарь бывшего ученика. «Он что же? Так ведь совсем взрослый уже», — удивился Феодор. «Вернулся наш Миха в замок своего отца. Мир и его прах тоже. Хозяйствует помаленьку. Жениться, говорит, собрался. На свадьбу приглашал. Да вот не вырваться мне никак. Весь в делах», — понимающе улыбнулся Януш. Большой питон притворно вздохнул, скосил карие глаза на лекаря и усмехнулся. «А вы куда путь-то держите?» — поинтересовался Феодор. «Уж не к самому ли? К нему», — с улыбкой подтвердил Януш. «Давно не виделись, соскучился». «Ага-ага», — сознанием дела покивал Фео. «А вот этот твой мальчонка?» «Мой сын Велигор». «Да-да, как скажешь. Так скажи мне, мессир Януш, уж не он ли причина твоего возвращения? Да прямиком к королю? Ну и заодно причина исчезновения тоже? Фео», — не поддался на провокацию Януш. Подъедь ближе, я же чувствую. Дай руку. Большой питон хмыкнул и молча протянул перебинтованную кисть. Лекарь на ходу перехватил ее, замер, уставившись неподвижным взглядом, и отпустил уже с улыбкой. Боль от сквозного ранения. Во вчерашней поножовщине какой-то умник догадался спустить в большого питона стрелу, и Фео чудом уклонился, прикрывшись, принявший весь удар на себя ладонью. Тут же прошла. «Ох, мессер Януш, по гроб жизни благодарствую!» Склонился в шутовском поклоне смуглый мужчина, вновь блеснув белоснежной улыбкой. «Вижу, что хватку свою вы не растеряете. Как же помню, дар единого, высшая благодать!» По лицу лекаря пробежала тень, но он заставил себя улыбнуться. «Любовь и всепрощение единого не знают границ», — тихо сказал лекарь. «Проводишь нас во дворец, Фио? Мы устали с дороги. А нас вряд ли пропустят вот так сразу. Придется доказывать, что мы не проходимцы. Не вопрос», — отмахнулся главарь. «Король Нестор — мой самый любимый должник. Что только не сделает ради своего старого друга Большого Питона». Януш усмехнулся, позволяя Феодору задавать направление. Лекарь смотрел на Галагад и одновременно узнавал и не узнавал его. Улицы, дома — все оставалось тем же. Немного изменилось за 10 лет. Столица, правда, казалась куда чище, новее, обустроенней, чем в последний раз, когда он тут бывал. Но после целой вечности, проведенной на Туманных островах, а затем 2 лет, проведенных вместе с сыном в закрытом и удаленном от людей монастыре Единого, вся прежняя жизнь ему казалась сном, прекрасным, но бесконечно далеким, к которому он, Януш, имел лишь самое косвенное отношение. После всего пережитого он просто не мог смотреть на мир прежними глазами. «Пап!» — позвал Велигор, и лекарь мгновенно обернулся. «Это та самая твоя родина?» Януш улыбнулся. «Да, тебе нравится?» «Город как город!» — пожал худыми плечами Велигор. «А у нас с тобой будет свой дом?» «Будут», — пообещал Януш. Во дворец их пропустили быстро. Большой питон шепнул несколько слов капитану стражи, и их провели знакомыми коридорами в обширную королевскую библиотеку. «Ожидайте, его величество скоро будет», — сообщил пожилой дворецкий. «Я тоже мешать не буду», — внезапно засобирался Феодор. «Король Нестор, конечно, человек душевный, но лишний раз мелькать перед его ясными очами не стану. В какой-то раз да не выдержит добрейшее сердце монарха, а потом резня на пол столицы в попытках вызволить меня из городской тюрьмы. Честь имею, мессир Януш. Ежели помощь понадобится, обращайтесь без ложного сраму. Завсегда вам рад. А уж флоток и вовсе от радости в штаны наложит. До сих пор про вас вспоминает с неприличным теплом. Бедолага арест от ревности уже головой о стенку. Ну да сам виноват. Видел, что брал». На этой ноте большой питон выскользнул из библиотеки, отвесив последний шутовской поклон. Януш не обманывался на его счет. На живом смуглом лице с радостной улыбкой еще жили мрачные карие глаза, выдававшие столько фальшивых эмоций сразу, что разобрать истинные чувства Феодора казалось делом гиблым. А боль израненной, уставшей души Януш чувствовал поярче нытья простреленной ладони. «Как много книг!» — задумчиво сказал Велигор, разглядывая многочисленные корешки. «Это хорошие книги, пап?» «Среди них много хороших», — кивнул лекарь, подходя к сыну и обнимая его за плечи. «Но магических тут нет». «Это хорошо», — устало вздохнул мальчик, спиной опираясь на отца. «А то иногда жжется, выхода просит, ты знаешь». «Знаю», — мягко согласился Януш. Двери внезапно распахнулись, впуская в библиотеку короля с охраной. Внутрь вошел лишь сам монарх, оставив телохранителей, среди которых Януш заметил знакомое лицо сэра Эйра за дверьми. «Ну и какого лешего тебе опять понадобилось, большой питон?» Раздраженно начал было Нестор и тут же осекся. Януш разглядывал ошеломленного явлением пропавшего без вести друга Нестора и улыбался. Сам Нестор почти не изменился за эти 10 лет. Только седина пробивалась, когда-то смоляных в волосах, белыми нитями вплетаясь в бороду. «Януш?» — зачем-то уточнил король. Лекарь улыбнулся шире, Развел руками. Я? Нестор порывисто шагнул вперед, обхватил друга обеими руками, своей и стальной, и приподнял над полом, тиская в медвежьих объятиях. «Я тоже рад тебя видеть!» Полузадушенно выдавил Януш, пытаясь обнять друга в ответ. «Пусти, Нестор! Мне жить надо!» Король поставил друга на место, не отпуская, однако, его рук, пытливо вгляделся в знакомое, почти не изменившееся и еще совсем молодое лицо. Януш был всего на 4 года младше его, но Нестор старел гораздо стремительнее, в силу обрушившихся на него забот. Впрочем, вряд ли эти 10 лет пощадили самого Януша. «Живой!» — счастливо выдохнул король, сжимая плечи лекаря. «Живой, бродяга! Как? Зачем? Куда ты пропал? Марион с ума сходила, говорила это все из-за нас. До сих пор простить себя не может». «Правда?» — тихо спросил лекарь, и губы его вновь тронула светлая улыбка. «Прошу тебя, успокой ее. Это не из-за вас. Я люблю твою жену, Нестор, ты это знаешь, и всегда буду любить. Но я никогда не позволю своей любви испортить вам жизнь. И исчез я не поэтому». Нестор перевел, наконец, взгляд с блудного друга на жмущегося к нему мальчика. Мальчишка был некрасив. Худой, бледный, с колючим взглядом бездонных черных глаз. Но что-то знакомое мелькало в выражении его лица, когда он смотрел то на отца, то на короля. «Твой? Мой?» — спокойно подтвердил Януш. «И это отдельная история». И Нестор мгновенно напрягся, потому что промелькнувшие, наполненные событиями 10 лет, не стерли из его памяти ни их крепкую дружбу, ни привычки лекаря, ни знакомый ему напряженный взгляд. Таким взглядом Януш смотрел на него лишь в исключительных случаях. «Ты поэтому вернулся?» — кивнул на мальчика Нестор. «Верно?» Януш медленно кивнул, и Нестор окончательно уверился в собственных нехороших предположениях. «Чем я могу помочь?» — тихо спросил король. Лекарь помедлил, не зная, с чего начать, и Нестор не выдержал, схватил друга за плечо, встряхнул. «Да чего ж ты молчишь-то? Да я с ума сходил от чувства вины и тревоги за тебя! Пришибить тебя мало за все эти мучения! Посадить тебя на цепи, выведать все, как было! Каленым железом, если потребуется!» Полыхнул зеленью взгляд Велигора. Ледяной ветер промчался по библиотеке, потушив свечи. Невидимая рука сжала горло короля, по капле выдавливая из него жизнь. «Велигор!» — крикнул Януш, встряхивая сына. «Велигор, не смей! Перестань!» Мальчик моргнул, вздрогнул и отвернулся, прижимаясь к отцу. В глазах Януша стояли слезы. Точно это ему, а не Нестору, сейчас пережимали горло. Лекарь закусил губу, прижимая к себе сына. «Но ведь он угрожал тебе!» — едва слышно проговорил Велигор, пряча лицо. «Прости, я подумал...» Януш мотнул головой, прогоняя слезы. Посмотрел на притихшего, побледневшего короля, привыкающего к темноте. «Кажется, я понял...» — прокашлялся, наконец, Нестор. «Януш, ты... ничего не хочешь мне рассказать?» «И желательно в деталях». Лекарь шмыгнул носом, дрожащими губами целуя льнущего к нему сына. «Хочу», — ответил он. «И мне действительно нужна твоя помощь, друг». Конец первого романа дилогии «Я стану твоим врагом». Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.